Волчья месть. Всю ночь бродил по степи гайдук, совершал загадочные и какие-то зловещие круги там, где был убит хозяин. Круги становились все шире и шире, словно выполнял волк известный только ему таинственный ритуал. Он выл на полную луну, а когда она поблекла, прервал свое кружение и вернулся в деревню. Вернулся другим. И не было уже прирученного гайдука. По деревне к дому Никиты Грохова бежал лютый зверь. Он опоздал. Увидел лишь отъезжающую грузовую машину. В кузове находился пьяный со связанными руками Никита и два милиционера. Машина набрала скорость, и долго-долго за ней мчался гайдук, пока не выбился из сил. Совсем ошалел волк после гибели хозяина. Первые ночи так выл за околицей, что собаки от страха грызли свои цепи. А как отыскал на конюшне Никитиного жеребца и зарезал его, навсегда затерялся в степных просторах. Светлыми днями хоронился он от людских глаз по лощинам и ярам, да в лесистых плавнях. А по ночам резал скотину и деревенских собак, и не брали его дьявола ни пуля, ни капкан. Уж больно хитер и живуч лютый зверь. Говорили старики, то не просто волк, а оборотень, и не сладить с ним без серебряной пули. Но пули серебра так никто и не смастерил. Иногда лютый зверь забредал на кладбище к могиле Тараса, и тогда грустно светились там до самого рассвета два желтых волчьих глаза. Внезапно Санька схватил меня за руку. «Смотри, за рекой в плавнях!» Блекла луна, и уже видно было, как осенние набухшие облака опускались низко-низко, точно хотели припасть к земле. Не в свой час проснувшиеся вороны с тревожным карканьем метались над степью и плавнями. Может, мне показалось, а может, на самом деле, в еще темном предрассвете за рекой мелькнули два таинственных огонька, и тут же поплыла над рекой, над степью, волчья тоскливая песня. «Он прощается с Савельичем», — пояснил Санька. «Неужели гайдук?» Я недоверчиво взглянул на приятеля. «Он самый», — убежденно ответил Санька.